и спрыгивает как можно легче в ревущую метель. Глава третья. Кучер держит на коленях короткоствольное ружье с раструбом. Лишь глаза у него не замотаны и с живостью смотрит вокруг. Тулуп покрыт ледяной коркой, а в складке шляпы толстым слоем забился снег. «Пойдем посмотрим вместе», — обращается к нему пастор по-немецки, и снег бьет пастору в лицо, пока он подыскивает подходящую грамматическую конструкцию. «Императив или кондиционалис?» Кучер мотает головой, скупой жест, но свидетельствующий о непоколебимом решении. Его преподобие отворачивается, поглаживает ближайшую гнедую лошадь. Даже сквозь новые перчатки он ощущает тепло. Бедные животные! Какой у них жалкий вид! Прикрывая руками лицо, он глядит вперед на Рижский тракт, потом пускается по нему, пригибаясь на снежном ветру, но, пройдя 20 ярдов, вспоминает, что безоружен. Наклоняется, поднимает с земли сук, стряхивает снег и берет его наподобие мушкета. В такую погоду можно и ошибиться. Выстрелов не слыхать, никаких признаков жизни вокруг. Сколько же ему так идти? Главное, не терять из виду коляску. Тогда недолго и заблудиться, сбиться с дороги, потерять представление о верном направлении и постепенно слабее замерзнуть. Стоит только лечь, его занесет в считанные минуты. До осени пролежит он так, погребенный под снегом, а весной какой-нибудь крестьянин с собакой найдет его окоченелый труп. Какое пустынное место! Точно вся земля вокруг беспрерывно стонет о небытии. Пастор оборачивается. Мэми Сильви хоть с трудом, но еще различима. Еще 10 шагов и назад. Он считает вслух до 7, но вдруг останавливается. Что-то появляется впереди него среди метели. Человек? Там двое. Один стоит, другой лежит на снегу. На обочине почтовая карета, колеса которой завязли в сугробах. Одна лошадь. Сжимая свой сук, пастор подходит ближе. Кто бы они ни были, но на разбойников не похожи. Это скорее жертва, чем злоумышленники. «Эгей!» У человека в руке пистолет, он быстро наводит его на лицо пастора, затем опускает руку. Пастор делает еще несколько шагов, отбрасывает сук. «Доктор Дайер!» Теперь они стоят рядом на дороге. В подстриженной голове Дайера сияет глубокая кровавая рана. «Дорогой сэр, что случилось? Вас ограбили?» «Вы знаете меня, сударь? Я видел вас в Париже на Королевской площади. Не припомню». «Преподобный Джулиус Лестрейд, сэр. Это ваш компаньон? Он тяжело ранен?» «Это Форрейтор. Мой компаньон выстрелил в него, когда удирал». «Выстрелил? Но сначала ударил меня и набил карманы моим золотом». Пастор встает на колени в снег рядом с мальчишкой-форрейтером. Оказывается, это вовсе не мальчишка, а взрослый мужчина лет 50, остолбеневший от ужаса. Пуля вошла ему в запястье и вышла у локтя. Когда пастор поднимает голову, то видит, как Дайер, наклонившись, вытаскивает из почтовой кареты саквояж. Вернее, сначала один саквояж, дорожный, а потом другой, поменьше, зеленого сукна, который немного позвякивает, когда он его поднимает. «Насколько я могу судить, Лестрейд, вы не пешком пришли сюда из Парижа?» «Конечно же нет. Вон там экипаж. В таком случае буду вам очень признателен, если вы подвезете меня до ближайшего города. Если вы знаете меня, то, следовательно, знаете также и то, куда я направляюсь. Боюсь, никто из нас в такую погоду далеко не уедет, Ага, вот и они!